Глава 9. Звонок городского телефона зазвучал пронзительно, как тревога, и вызвал раздражение, ибо память об Ангелине до сих пор оставалась болезненной. Если даже дежурный охранник забыл выключить связь, то обязан был среагировать на долгие звонки. Однако этого не происходило. Сергей Борисович потянулся было за трубкой, однако в следующий миг на глаза попал пистолет и два этих предмета на столе. Звенящий телефон и взведенный никелированный Вальтер вдруг высекли мысль, что все это не случайно. Он сорвал трубку и резко спросил: «Что вам угодно?» И услышал голос Горчакова: «Наконец-то! У вас все в порядке, Сергей Борисович?» Он вновь взглянул на пистолет и спросил: «Чего ты трезвонишь среди ночи? Ваша охрана на месте?» «Откуда я знаю?» «К вам в последние 2 часа никто не заходил?» «Никто. Что тебе надо, Горчаков?» «Прошу вас, оставайтесь в кабинете», — непривычно взволнованно заговорил генерал. «Запритесь на все замки и на засов. У вас на внутренней двери есть треугольная ручка. Поверните ее по часовой стрелке. Никому не открывайте, даже охране, и не подходите к окнам. Я сейчас приеду». Сергей Борисович бросил трубку, огляделся и прислушался. В доме было по-прежнему тихо, да и звуки из квартиры почти сюда не доходили. Он открыл первую звукоизолированную дверь, после чего повернул ключ во второй и резко распахнул. Освещенный коридор был пуст, впрочем, как и видимый лестничный холл. В общем-то, привычный ночной покой, когда дома нет жены и дочери. Он запер обе двери, однако ручку засова поворачивать не стал. Встревоженный голос Горчакова не насторожил его, а, напротив, вызвал легкое сиюминутное любопытство. Сергей Борисович отодвинул занавеску и, не скрываясь, стал смотреть в окно. Погода на улице была промозглая. Дождь со снегом. Точно такая же, как и той памятной осенью. Женитьба на Ангелине, устроенная по воле вышестоящего начальства, состоялась сразу же после похорон Брежнева. По регламенту Сергей Борисович обязан был присутствовать на поминальном ужине. Политбюро и секретари обкомов уже рассаживались за столы, когда за спиной внезапно очутился Баланов. «А вы что тут делаете?» — с наигранным и веселым возмущением спросил он. «Оставьте это печальное действие нам, старикам. Вас невеста ждет, уважаемый!» И захромал на свое место. Их свадьба тоже напоминала поминки. Во время молчаливо напряженного ужина подручный Баланова майор Горчаков привез им свидетельство о регистрации и вручил без всякого торжества. Однако после шампанского, красного итальянского вина со вкусом дедовой жвачки и армянского коньяка голова у Ангелины закружилась, и строгое поставленное в ИМО лицо расслабилось, превратив ее в фабричную девчонку. Они сидели за столом даже не рядом, как жених и невеста, напротив друг друга, словно собеседники. Но целоваться на этой свадьбе было не обязательно. Да и горько никто не кричал. Несколько раз Сергей Борисович пытался завести разговор. Не сидеть же, как на поминках. Однако Ангелина не поддерживала. И где-то во 2 часу ночи, когда молодоженам следовало бы разделить брачное ложе, она вдруг потянулась к нему через широкий стол и прошептала: «А давай погуляем под дождем?» Он посмотрел на ее вечернее платье, подол которого касался пола. Но она поняла и махнула рукой: «Давай так». Они пошли тем же путем, как и в прошлый раз, только дальше и без тропинок, по мху. В неосвещенном бару было так темно, что, выйдя со света, они натыкались на деревья и от этого смеялись. Сергей Борисович взял ее за руку и пошел вперед. «Знаешь, чем хорош служебный брак?» — вдруг весело спросила Ангелина. «Ты никогда не бросишь меня, если не будет команды. А ее может не быть никогда». Потом они 4/4 часа шли молча и уверенно, приглядевшись к темноте. От сырой земли и мха вечернее платье вымокло сначала лишь по кромке, но ткань была такая, что тянула влагу вверх, как промокашка. Ангелина словно не замечала этого, пока не начался предутренний холодный ветер. «Я замерзла», — пожаловалась она. Сергей Борисович снял пальто, набросил на плечи и приобнял, ощутив дрожь ее тела. «Ноги окоченели», — доверчиво проговорила Ангелина. «Пойдем в дом?» «Не хочу. Я знаю, где можно спрятаться. Беги за мной». И, подхватив тяжелый подол, побежала по светлеющему бору. Через минуту впереди обозначилось белое тусклое озеро, а на берегу — желтеющее, свежесрубленное строение, напоминающее теремок с круговым и высоким гульбищем. Ангелина забежала по временным строительным ступеням, подала руку и сказала: «Смотри, не навернись». И эти ее простые слова, оброненные возбужденным шепотом, словно подломили постоянное напряженное ожидание. Она открыла дверь и ввела его в темное пространство. «Здесь пока нет света, но зато есть печь». Сруб был еще сырой, поэтому остро пахло смолой. По сравнению с улицей ощущалось немного парное тепло. «Что это?» – спросил Сергей Борисович. «Баня. Но она не работает», – Ангелина провела его в парную. «Здесь будет теплее. Ты умеешь топить печку?» Приглядевшись к полумраку, он собрал обрезки досок, стружки и затопил железную печь. Отблески пламени высветили желтое пространство, и сразу стало уютно. Широкий дощатый полог был покрыт старым ватным одеялом. В изголовье вместо подушки лежала свернутая телогрейка. «Здесь плотники отдыхают», — пояснила невеста. «А я люблю сюда ходить. Деревом пахнет». Они сели рядом, прижались друг к другу, но теплее от этого не стало. «Одежда мокрая», — сказал он. «Так не согреешься». Ангелина сняла плащ, расстелила его на полке, затем выпуталась из платья и сбросила его на скамью. «Ничего себе брачное ложе», — проговорила она, укладываясь. «Но зато здесь можно побыть вдвоем и поговорить». Сергей Борисович укрыл ее своим пальто и, присев на корточках возле печки, открыл дверцу. Свет и тепло приятно обволакивали лицо и все свежее смоленистое пространство. «Сядь рядом», — попросила она. Он послушно опустился на полог, нашел ледяную руку и замер. Прошла, может быть, минута, но дрожать она не перестала. «Похмелье выходит», — словно угадав его мысли, сказала Ангелина. «Я так много никогда не пила. Но ведь у нас свадебная пирушка. И теперь я тебе буду законной и верной женой». Он не удержался от иронии. «Надолго ли?» «Это уж как судьбе будет угодно». Сергей Борисович хотел съязвить в отношении судьбы и начальства, однако промолчал, поскольку Ангелина перестала дрожать. «Только у меня такое чувство, будто ненадолго», — не сразу вымолвила она. А чувство меня никогда не обманывало. Поэтому я умею предсказывать судьбу. — Вот как! — встрепенулся он. — И что же нас ждет? — Дальняя дорога и казенный дом. — Казенный — это хоть не тюрьма? — Нет, посольство в одной очень специфической, но удобно расположенной капиталистической стране. — То есть ты хочешь сказать, что... — Только давай так, — строго предупредила она, — что я нам нагадаю, останется между нами. Пусть это будет первый семейный секрет. Он вдруг подумал, что Ангелина привела его в недостроенную баню, где даже электричества не было, чтобы поговорить откровенно. То есть она чего-то опасалась, поэтому и молчала за свадебным столом на даче своего дяди. «Пусть будет», — согласился он. «Через некоторое время тебя назначат послом», — сообщила она. «И мы уедем за границу, например, в Мексику». Когда первых секретарей отправляли послами в страны третьего мира, это было хуже ссылки. «За что?» – спросил Сергей Борисович. «Не вздумай спрашивать об этом у товарища Баланова. Так надо. Поэтому тебя женили на мне. Дипломат не может быть холостяком. Это ведь столько соблазнов. А всякий соблазн – путь к разврату и предательству». «Какой же из меня посол? Я и был лишь в Германии курсантом, и Болгарии». «Ничего, научишься. Это не так сложно. Послу всегда следует делать официозный вид и читать заученный текст с очень серьезным видом государственного деятеля. И все. У меня нет образования. То, что ты недоученный политрук, мне известно, засмеялась она. Но ничего, пройдешь месячную стажировку где-нибудь в братской Эфиопии. А потом я буду всегда рядом. То есть послом будешь ты, а я при тебе? Ангелина шевельнулась. Я буду работать по своему профилю, а в свободное время скрашивает твою жизнь на чужбине. Интересно, в чем я провинился? Наоборот, товарищ Баланов отметил твои заслуги. Даже племянницу в жены не пожалел. Скоро у тебя откроются большие возможности. Если наша командировка в Мексику пройдет удачно, тебе светит должность заместителя министра иностранных дел. Удачно это как? Нам нужно пересидеть за рубежом первый период смутного времени. А что, грядет смутное время? «Ты не догадываешься?» – изумилась она. «А дядя считает, ты обладаешь аналитическим мышлением, очень тонко чувствуешь конъюнктуру, правильно оцениваешь текущий политический момент. Ты уж давай не разочаровывай товарища Баланова, соответствуй». «Я так давно сижу на области, что перестал чувствовать», – признался Сергей Борисович. «Отстал умственно и психически». «Ладно, не прибедняйся, муженек, — тихо засмеялась Ангелина. «Помнишь выражение вождя революции? Всякую, даже самую блистательную идею можно похоронить, если довести ее до абсурда. Вот сейчас и будут доводить. Несколько ближайших лет предстоят сплошные похороны. Надо с честью проводить последний путь всех старцев, жаждущих власти. И тогда трагичное станет смешным». Он вспомнил последнюю встречу с героем и ощутил озноб, хотя от печи уже накатывали волны жара. «Значит, уже все предрешено?» «Относись к этому философски, как к нашему браку». «Не так я представлял будущее», — не сразу признался Сергей Борисович. «Не таким. Ты не ошиблась, гадалка?» Печь уже раскалилась. Свет от нее разливался по всей парилке, и он теперь отчетливо видел ее лицо, чуть поблескивающие глаза, приоткрытый рот с белой полоской зубов и волевые, твердые на вид губы. «Всякая ошибка для нас — это верная гибель», — заключила Ангелина. «Я больше ничего пока не знаю». Он тогда не внял этой фразе, вернее, посчитал, что Ангелина говорит об их сложных отношениях, поэтому склонился и поцеловал. Губы оказались не такими уж твердыми. Она отвернулась и стала смотреть в стену. «Почему же гибель?» — спросил он для того, чтобы не молчать. «По кочану», — усмехнулась Ангелина. «Ну, хватит, согрелись. Пойдем выпьем за нашу сиротскую свадьбу. Погуляем с тобой. Дядя все равно не приедет. Там сейчас власть делит». Последняя встреча с Бажаном состоялась незадолго до этих событий. Ощущение, что он болен, тогда оказалось не напрасным. Почетный пенсионер сначала перестал вечерами гулять на улице, а якобы, запершись у себя в комнате, что-то писал. Затем, никого не известив, поехал в ЦК и там встретился со своим фронтовым и целинным другом. Проговорил около часа и в результате, будто бы по собственной просьбе, был направлен в специальную клинику для ветеранов и заслуженных людей. Его жена тотчас же отправилась на свидание, поскольку муж уезжал вполне здоровым и оставаться на лечении не собирался. Героя она застала в хорошем, даже веселом расположении духа, без всяких признаков какой-либо болезни, поэтому позвала домой. Однако он отказался, мол, я должен побыть здесь и подождать какого-то ответа из ЦК. Обо всем этом рассказал сын Бажана и попросил навестить отца и как-нибудь разузнать, что с ним происходит на самом деле, потому что прошло уже больше месяца, все домашние встревожены и не знают, чего ждать. Оказавшись в столице и загруженный хлопотами, Сергей Борисович забыл о просьбе и вспомнил, когда уже подъезжал к аэропорту. Пришлось разворачиваться, поскольку родственники завтра обязательно придут, и возвращаться ни с чем неудобно. Пришлось задержать рейс, и пассажиры ждали его несколько часов. Тогда еще самолетов начальников не существовало. Прием посетителей в клинике был строго ограничен дневными часами, а он приехал уже поздновато и едва допросился, чтобы дали свидание. Встретиться разрешили в специальной комнате на первом этаже. Тропические растения, аквариум с рыбами, журчание искусственного ручейка и мягкая мебель. Все для покоя, умиротворения и тихой, задушевной беседы. Но бывший первый секретарь был подавлен. Все время смотрел куда-то в сторону. И как только Сергей Борисович спросил, сколько ему здесь еще находиться, Бажан приставил палец к губам, показал на свои уши и вслух добавил. «А здесь хорошо. Мне куда торопиться? Казенные харчи, процедуры всякие. Я тут на 3 кило поправился». Погремасничал и опять сделал знак. «Молчи». «Начали строить электротехнический завод», — нашел тему для разговора Сергей Борисович. «И кабельный, в Ельне. Объявили ударной комсомольской». «Это хорошо», — одобрил он. «Дерзай, ты молодой». Промолчали несколько минут. Переглянулись. Беседы не получалось. «А пойдем провожу тебя», — предложил Бажан. — Время позднее. Они миновали медицинский пост и вышли на улицу. От корпуса до проходной было всего 70 метров, поэтому бывший командир полка заговорил сразу же, едва спустились с крыльца. — Рухнет все это скоро. К руководству страной приставили бездарных людей, вечных вторых лиц. Страной управляют начальники политотделов. Где Жуков? Где Конев и Рокоссовский? Где маршалы? Сергей Борисович принял это на свой счет, ибо сам закончил военно-политическое училище. Но вместе с тем был поражен смелостью его рассуждений и потому сосредоточенно молчал. Конечно, ему, отставному, говорить это было безопасно, вот если бы он раньше об этом заикнулся. «А эти размоют партию, социалистические ценности», между тем продолжал герой. Дай бы Бог, государство устояло. Есть старая истина. Империей управляют императоры. С этого нынешнего генерального какой император? Погоди, сейчас они начнут собачиться между собой, грызть друг друга. Тайно, тихо. А на людях целоваться. Знаю я эту публику. В 30-х то же самое было. Грызлись, как пауки в банке, пока Сталину не надоело. У них веры нет ни в Бога, ни в партию. Запомни, один дворцовый переворот породит второй, третий. Пока они возятся, трясут седыми гривами, молодняк отвратится от партии. И придут молодые голодные волки. Вот тогда и настанет конец советской власти. Ну что ты молчишь? Я слушаю. Сергей Борисович сглотнул ком, спиравший дыхание. Ну слушай, думаешь, я партию оплакиваю? Брюжу тут. Нет, я уже оплакал и слезы вытер. Сейчас надо думать, что станет с Родиной, когда к власти придут хищники. Они пока что в комсомоле и еще на полпути, но скоро придут. Я чувствую их мягкую шакалью поступь. «Зачем вы мне все это говорите?» — воспользовавшись паузой, спросил Сергей Борисович. «Затем, что не хочу, чтобы ты оказался одним из них», — мгновенно ответил Бажан. «Грань очень тонкая. Переступишь и не заметишь. Я ведь вижу, ты голодный, да и прозвище у тебя было — Сыч. Голод — штука опасная, захватит воображение, не удержишься. Поэтому помни мои слова и будь осторожен». Они оказались возле проходной, где за стеклом маячила милицейская фуражка. «Ну, прощай, Сережа!» — герой похлопал его по плечу. «Счастливого тебе пути! Особенно ты широко не шагай, штаны порвешь!» «Что родным сказать?» «Скоро вернусь, скажи. Поправлю здоровье и приеду. Пусть не волнуются». Тогда у Сергея Борисовича возникло чувство, будто видятся они в последний раз. Так и получилось. Спустя недели три случайно узнал, что Бажана привезли домой, и теперь он лежит и молчит, не разговаривает даже с домашними. Следовало бы навестить его, но занятый строительством новых заводов Сергей Борисович не находил времени, а точнее не всегда о герое помнил, и спохватывался в неподходящие моменты. Потом пришел сын Бажана и сообщил, что отец в очень плохом психическом состоянии, навязчивые идеи переустроить мир, будто он теперь ходит в военной полковничьей форме старого, сталинского образца и мечтает собрать ополчение, дабы повести его на штурм столицы. Сын ходатайствовал, чтобы отца переместили в клинику ЦК, подальше от дома, поскольку дело щепетильное, и областная психиатрическая лечебница для этого не подходит. Все его знают. Сергей Борисович пообещал решить этот вопрос, но не успел, ибо вскоре случился служебный брак и началась дипломатическая карьера.